потемневшие от времени домишки, такие же черные заборы, глухие двустворчатые под шалашом ворота и рядом с ними тесовые скамьи. Редко промелькнет двухэтажный чиновничий или купеческий дом, идут горожане, сторонясь к заборам от пыли, узнают знакомых среди поезжан и приветливо им машут руками. Неумолчным гомоном вслед за свадебным поездом катится неистовый собачий лай. «Какой для меня счастливый день сегодня, Елена Александровна!» — снова начинает Иван Максимович. «Кончилась неуютная холостяцкая жизнь. Я стал мужем, вашим мужем, Елена Александровна. Я очень доволен своим браком, а вы? Довольны вы тем, что вы замужем и что я ваш муж?» «Да, я довольна. Вы мне нравитесь. А если бы вам предложил руку другой, могли бы вы отдать свою судьбу другому?» «Не знаю, право. Что говорить о том, чего нет? Я ваша жена. Выходит, вам все равно?» Иван Максимович уже с легкой досадой оглядывает красивое холодное лицо Елены Александровны. «Вам все равно, я или другой?» «Раньше было все равно, теперь я замужем. Странные вопросы вы задаете, дорогой Иван Максимович. Неужели вы всегда такая, спокойная? Я так мало знал вас невестой. Мне хотелось бы видеть вас не такой сдержанной. И, кстати, я думаю, что нам нет надобности называть друг друга на «вы». Я буду звать тебя несколько необычно — Люся. Хорошо? А ты? Как ты будешь звать меня?» Елена Александровна снова чуть насмешливо улыбается. «Люся? Красивое имя. А вас? Как вы хотели бы? Люся, скажи, как хочешь, а не как хотите. Как хочешь, так и буду называть. Я хочу, чтобы ты сама придумала». В эту минуту коляску подбросило так сильно, что Елена Александровна чуть не выпала, а самого Василева отбросила на дальний край бархатного сиденья. «Ах, черт!» — невольно вырывается у него. «Что за мерзкая дорога! Какой дрянной городишко! Сколько надо приложить к нему рук! И никто не хочет!» Город, надо сказать, был действительно не из лучших. Как и все подобные ему малые сибирские города, Шиверск ничем не мог похвалиться, кроме грязи на улицах в дождь и пыли в сухую погоду. И зовется-то он городом только потому, что когда-то давно казацкие дружины, проникая вглубь неведомой для них страны, облюбовали местечко на высоком берегу быстрой таежной реки и выстроили маленькую крепость Острог, как символ самодержавной власти царя. Городок опоясался двойным рядом глубоких канав, ощетинился частоколами, по углам вытянулись дозорные башенки. Власть царя утвердилась. Но не успели оглянуться первые землепроходцы, искавшие в Сибири для народа счастливой вольной жизни, как их окружили все те же кровососы, что и терзали прежде. Простые люди, пришедшие из-за Урала, быстро сдружились с такими же тружениками, коренными жителями Сибири. Богач себе в друзья и здесь нашел богача. И в перемешавшихся на малое время отношениях установилось привычное «золото к золоту, нищета к нищете». Годы шли быстро. Предприимчивые торговые люди просочились в Сибирь вместе с представителями царской власти. И в кладовые купцов, в обмен на водку, яркие ткани, бисер и другие безделицы потекло мягкое золото, кипы ценнейшей пушнины, белок, лисиц, соболей, взятые где обманом, а где и силой от извечных тружеников тайги. А заслужилыми и торговыми людьми протаренной дорожкой стремились целые толпы монахов черни.